Глава 13. В общине верующих Антиохии были пророки и учители: Барнаба, Шимон, называемый Нигер, киренец Луций, Менахим, получивший воспитание вместе с правителем Иродом, и Шаул. Однажды, когда они совершали служение вечному повелителю и постились, Святой Дух сказал: «Отделите мне Барнабу и Шаула для дела, к которому я их призвал». И они после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили их. Шаул и Барнаба, посланные Святым Духом, пошли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. Они прибыли в Саламин и там возвещали Слово Всевышнего в иудейских молитвенных домах. Иоханн тоже был с ними и помогал им. Они прошли весь остров и пришли в Пафос. Там они встретили одного иудея по имени Бар-Иешуа, который был колдуном и лжепророком. Он был из окружения правителя Сергия Паула, человека большого ума. Правитель пригласил Барнабу и Шаула, желая услышать слово Всевышнего. Но Елим, колдун, так переводится его второе имя, действовал против них и пытался отвратить правителя от веры. Тогда Шаул, он же Паул, полный Святого Духа, посмотрел прямо на Елима и сказал: «Сын дьявола, враг всякой праведности, полный лжи и нечестия, неужели ты никогда не перестанешь искривлять прямые пути вечного повелителя? Рука вечного повелителя обращена против тебя. Ты будешь поражен слепотой и некоторое время не будешь видеть солнечного света». И сразу же его окутали мрак и тьма, и он стал метаться из стороны в сторону, ища кого-либо, кто бы повел его за руку. Когда правитель увидел, что произошло, он поверил, изумленный учением о вечном повелителе. Отплыв из Пафоса, Паул и его спутники прибыли в Пергию, в Памфилии. Там Иоханн оставил их и возвратился в Иерусалим. Из Пергии они пошли дальше, в Писидийскую Антиохию. В субботу они пришли в молитвенный дом иудеев и сели. После чтения из Таурата и книги пророков начальники молитвенного дома передали им: «Братья, если у вас есть что-либо сказать в назидание людям, то говорите». Паул встал и, сделав жест рукой, сказал: «Народ Исраила и все боящиеся Всевышнего, выслушайте меня. Всевышний, Бог израильского народа, избрал наших отцов. Он возвысил народ во время пребывания его в Египте и могучей рукой вывел их оттуда. 40 лет он терпел их в пустыне. Он истребил в Ханаане 7 народов и отдал их землю в наследие нашим предкам. На это ушло около 450 лет. Затем, до времени пророка Шемуила, Всевышний давал им судей. Потом народ попросил себе царя, и Всевышний дал им Шаула, сына Киша, из рода Бен-Ямина. Шаул правил 40 лет. Потом, отстранив Шаула, Всевышний сделал царем Давуда. Он свидетельствовал о нем: «Я нашел Давуда, сына Иессея. Человек этот мне по сердцу, он исполнит все мои замыслы». Из потомков Давуда Всевышний, согласно своему обещанию, призвал Спасителя Исраилу, Иису. Перед пришествием Иисы Яхия призывал весь народ Исраила принять обряд погружения в воду в знак покаяния. Заканчивая свое служение, Яхия говорил: «За кого вы меня принимаете? За Масиха? Я не он. Но за мной идет тот, у кого я не достоин даже развязать ремни сандалий на ногах. Братья, дети рода Ибрахима и все, кто боится Всевышнего, эта весть спасения была послана к нам. Жители Иерусалима и их начальники не узнали Масиха. Они осудили его и тем самым исполнили слова пророков, которые читаются каждую субботу. Они не нашли в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти, и все-таки выпросили у Пилата разрешение казнить его. Когда они исполнили все, что было о нем написано, они сняли его с дерева и положили в могильную пещеру. Но Всевышний воскресил его из мертвых, и еще много дней те, кто пришел вместе с ним из Галилеи в Иерусалим, видели его. Они сейчас его свидетели перед народом. Мы провозглашаем вам сейчас эту радостную весть. То, что Всевышний обещал нашим отцам, Он исполнил для нас, их детей, воскресив Иису. Во второй песне из Забура написано: «Теперь ты, сын мой, избранный мной царь, я отцом твоим отныне буду назван». А о том, что Всевышний воскресил его из мертвых, так что тело его уже никогда не увидит тления, он сказал так: «Я дам тебе святые и неизменные благословения, обещанные Давуду». И в другом месте он говорит: «Ты не дашь твоему святому увидеть тление». Давуд в свое время исполнял замысел Всевышнего. Давуд умер, его похоронили с его отцами, и тело его истлело. Но тот, кого Всевышний воскресил, избежал тления. Поэтому, братья, я хочу, чтобы вы знали, что благодаря этому человеку вам сегодня возвещается прощение грехов. Соблюдением закона Мусы вы не могли оправдаться перед Всевышним, но каждый верующий в Иису получает оправдание в нем. Смотрите, чтобы не случилось с вами того, о чем сказано в книге пророков. Посмотрите на смешники, изумитесь и погибните. Я совершу в ваши дни такое, во что вы никогда бы не поверили, если бы вам рассказали об этом. Когда Паул и Барнаба покидали молитвенный дом иудеев, их попросили говорить о том же в следующую субботу. Собрание разошлось, но многие иудеи и люди, чтущие Всевышнего, обращенные из других народов, пошли за Паулом и Барнабой. Те говорили с ними и убеждали их и дальше жить, доверяясь благодати Всевышнего. В следующую субботу почти весь город собрался, чтобы послушать слово о повелителе Исе. Когда отвергающие Иису иудеи увидели столько народа, они исполнились завистью и стали с оскорблениями возражать тому, что говорил Паул. Тогда Паул и Барнаба решительно сказали им: «Слово Всевышнего в первую очередь должно было быть возвещено вам. Но так как вы отрицаете его и этим делаете себя недостойными вечной жизни, мы обращаемся теперь к другим народам, как и повелел нам Вечный. Он сказал: «Я делаю тебя светом для других народов, чтобы через тебя спасение пришло во все концы земли». Люди из других народов радовались и славили Вечного, когда слышали это, и все предназначенные к вечной жизни поверили. Слово о повелителе Исе распространилось по всей той области. Но отвергающие Иису иудеи подговорили чтущих Всевышнего женщин из знатных семей и начальников города, и те возбудили преследование против Паула и Барнабы и выгнали их из своих пределов. Тогда они отряхнули пыль со своих ног в знак свидетельства против своих гонителей и пошли в Иконию. Ученики же исполнялись радости и Святого Духа.